А поезда шли, как и полагалось им идти, что бы ни произошло на свете. Через полчаса должен был проходить по линии поезд дальнего следования под номером 17. Как и все пассажирские, он не останавливался на таких разъездах, как Буранлы-Буранный. С тем расчетом он и двигался. Никому, однако, не могло прийти в голову, что на этот раз придется 17-му остановиться на Буранлы-Буранном. Так решил про себя, причем твердо и спокойно, Едигей. Он сказал Зарипе: «Нам скоро возвращаться, Зарипа. Осталось полчаса. Ты должна сейчас продумать как следует, как быть. Скажешь ли детям о смерти отца или пока повременишь? Я не буду тебя успокаивать и что-то подсказывать. Ты сама себе глава. Теперь ты им и вместо отца, и вместо матери. Но об этом тебе следует подумать, пока мы в пути. Если ты решишь пока не говорить ребятам, то бери себя в руки. При них ты не должна лить слезы. Сможешь ли? Хватит ли сил у тебя? И мы должны знать, как вести себя при них. Понимаешь? Вот ведь какой вопрос». «Хорошо, я все понимаю», — ответила сквозь слезы Зарипа. «Пока мы доедем, я соберусь с мыслями и скажу, как нам быть. Я постараюсь взять себя в руки. Я сейчас». В поезде на обратном пути было все так же. Люди ехали скопом в табачном дыму, все так же бороздя великую страну из края в край. Зарипа и Едигей попали в купированный вагон. Пассажиров здесь было поменьше, и они пристроились в проходе у окна, с самого краю, чтобы не мешать другим и поговорить о своих делах. Едигей сидел на откидном сиденье в коридоре, а Зарипа стояла рядом и смотрела в окно, хотя он и предполагал ей свое место. «Так мне будет лучше», — сказала она. И теперь, все еще изредка всхлипывая, превозмогая себя, перебарывая свалившуюся на плечи беду, она пыталась сосредоточиться, глядя в окно, обдумать хотя бы для начала свое новое, вдовье, житье-бытье. Если прежде была надежда, что все это оборвется в один прекрасный день, как кошмарный сон, рано или поздно вернется Абуталиб, ведь не могло же быть, чтобы не разобрались с таким недоразумением, и снова они вместе всей семьей, а все остальное образуется, нашли бы способ, как нетрудно выжить, выстоять и сыновей воспитать, то теперь нет надежды. Было ей о чем думу думать. О том же думал и Буранный Едигей. Поскольку не беспокоиться о судьбе этой семьи он не мог, так уж оно получилось. Однако он считал, что сейчас больше, чем когда-либо, должен быть сдержанным и спокойным, и тем самым внушить ей хоть какую-то уверенность. Он не торопил ее и правильно сделал. Наплакавшись, она сама начала разговор. «Мне придется пока скрыть от ребят, что отца их больше нет», проговорила прерывающимся голосом Зарипа, сглатывая, загоняя в себя плач. «Не могу сейчас. Особенно Эрмек. Зачем такая привязанность? Это страшно. Как лишить их мечты? Что с ними будет? Ведь они только этим и живут. Ждут, ждут изо дня в день каждую минуту. Надо будет со временем выбраться отсюда, переменить место. Пусть подрастут немного. За Эрмека очень боюсь. Пусть он хоть чуточку повзрослеет. И тогда скажу. Да и сами догадаются понемногу. А сейчас нет. Не в силах. Пусть уж я сама напишу письма братьям и сестрам. Своим и его. Теперь-то что им бояться нас? Откликнутся, надеюсь, помогут уехать. А там видно будет. Мне теперь только бы детей Абуталипа вырастить, раз уж самого нет». Так рассуждала она. А Буранный Едигей молча слушал, понимая и принимая смысл каждого ее слова, зная наверняка, что это самая малая толика, самая поверхностная часть того, что как смерч пронеслось и проносится в ее мыслях. Всего не высказать в таких случаях. Потому он сказал, стараясь нисколько не расширить границ разговора: «Пожалуй, ты права, Зарипа. Если бы я не знал этих ребят, сомневался бы. Но на твоем месте я тоже не посмел бы сказать такое. Немножко надо подождать. А пока родственники твои откликнутся, не сомневайся ни в чем, что касается нас. Как были, так и будем держаться. Работай, как прежде. Дети будут у нас вместе с нашими. Сама знаешь, у Кубала любит их, как своих. А остальное видно станет». И еще сказала в этом разговоре Зарипа с тяжелым вздохом: «Вот ведь как устроено, оказывается, в жизни. Так страшно, так мудро и взаимосвязанно. Конец, начало, продолжение. Если бы не дети, честное слово, Едигей, не стала бы я жить сейчас. Пошла бы даже на это. Зачем мне жить? Но дети, они обязывают, они принуждают, они удерживают меня, и в этом спасение. И в этом продолжение, горькое, тяжкое, но продолжение. И думаю я сейчас со страхом не о том, даже когда они узнают правду, от этого никуда не денешься, а о том, что будет дальше.